А он этого не понимает. Зачем их копить и копить, когда их и так уже на все хватает? Можно покупать иномарки и виллы. Можно ездить по всем заграницам, командовать людьми, покупать милицию. Так ходить нельзя, вам будет шах. Можно простите, какать в золотые унитазы. Можно встречаться с любыми красавицами. А то и с мальчиками. Есть такие любители. Знаете, наверное. «Слышал, но никогда не понимал. Странно. Вы словно адресуете это мне?» «Потому что вы ощупываете меня глазами», — улыбнулся Костя. «Даже щекотно стало». «Что за чушь? Я просто зацепился взглядом за пятнышко на вашей ноге. Странная такая родинка, белая как снег». Костя вдруг совершенно успокоился. «Вы же знаете, что это не родинка, а след кипятка. Из того чайника с утенком, мистер Икс». Борис Ильич быстро сел, приоткрыл рот и хотел встать снова. «Сидеть», — негромко и бесцветно сказал отец. В руке его был маленький блестящий пистолет. Почти сразу в дверях молча встал рослый охранник Толя с миниатюрным автоматом УЗИ. Борис Ильич хлопнул губами. «Андрей Андреевич, я не понимаю. Я... чушь какая». «Константин, объясни», — ровно сказал отец. «Я узнал по перстню. Там, в подвале». «Но перстень у меня всего неделю», — взвизгнул Борис Ильич. «Это подарок друзей. Они подтвердят, они...» «Там, в подвале, перстня не было», — сказал Костя. Он съехал с подлокотника на сиденье кресла и с удовольствием вытянул ноги. «На руке у Бориса Ильича не загорелый след от кольца. Конечно, от другого. Сейчас, когда перстень он снял, я узнал этот след. На нем квадратная родинка. Я ее заметил в последний момент, когда выхватил у мистера Икса чайник». «Чушь какая!» — повторил Борис Ильич тонким голосом. «Андрей Андреевич, в день похищения вашего сына я был в Пскове!» «Ага, это называется алиби», — кивнул Костя. «Делается просто». Отец не смотрел на Бориса Ильича. Смотрел только на сына. «Константин, ты уверен, что не ошибся?» Костя медленно глянул в отцовское лицо. Потом на дрожащие пальцы мистера Икса. На его нервные губы. Откинулся к спинке. «Да, кажется, я ошибся. Тут вот след на правой руке, а у того был вроде бы на левой. Ну да, на левой. Он держал чайник вот так, а рука вот здесь». «Сию секунду извинись», — каменно сказал отец. «Да, конечно. Борис Ильич, извините меня, пожалуйста», — выговорил Костя, глубоко пряча в покаянном тоне злорадную нотку. «Негодяй», — с облегчением выдохнул отец. «Впрочем, Борис Ильич, вы должны его понять. Он натерпелся тогда, и это дает себя знать». «Да понимаю я, понимаю!» — гость замахал длинными пальцами. «Никаких претензий. Только поймите меня, Андрей Андреевич. Приходишь поговорить о контракте, и вдруг я, с вашего позволения, глотну коньяка». «Глотните, и будьте уверены, что этот случай никак не повлияет на заключение контракта». «Я надеюсь». Бутылка нервно звякнула о рюмку. «Константин, извинись еще раз и марш к себе», — велел отец. «Я извиняюсь еще раз», — тоном инфанта произнес Костя. «Но как же игра?» «Нахал! После того, как ты чуть не довел гостя до инфаркта...» «Нет, отчего же», — засуетился Борис Ильич. «Все предано забвению, я готов, пари есть пари». Отец вздернул плечи и отвернулся. Охранник Толя беззвучно исчез. Костя опять взгромоздился в кресло с ногами. «Борис Ильич, вам шах». «Увы, вижу и отступаю». «Можете переходить, если хотите». «Зачем же? Не хочу». «Тогда мат через два хода». «Это как же... Ах, да. Увы и увы. Да, я недооценил вас, молодой человек». «Значит, я могу взять перстень?» — простодушно сказал Костя. «Константин!» — рявкнул Рытвин-старший. «А чего?» Костя сделал невинные глаза. «Если бы я проиграл и принес альбом, ты ведь не кричал бы, Константин?» «А в самом деле, Андрей Андреевич...» Тут же поддержал Костю проигравший гость. «Пари — дело нерушимое. И посему прошу». Он придвинул перстень Кости, роняя оставшиеся на доске фигуры. «Хотя, признаться, мне жаль эту вещицу. А может быть, наличными? Колечко стоит 1000, без обмана. А?» «Давайте», — простецки согласился Костя. «А то и правда. Для чего мне кольцо?» Борис Ильич сунул пальцы во внутренний карман пиджака, извлек плоский бумажник, аккуратно отсчитал 10 100-долларовых бумажек. Посмотрел на отца. «Андрей Андреевич, вы позволите дать это мальчику?» Отец на сей раз отозвался с подчеркнутым равнодушием. «Я здесь ни при чем. Это была ваша игра.